Глава 12, в которой Кирюшка выручает своих. Проснулся я, когда хорошо так рассвело, выспавшись в волю. По дому старосты уже бегали его чады и домочадцы, деликатно сдерживая себя, чтобы никого не разбудить, но неизбывная домашняя работа кипела вовсю. Готовили богатый завтрак, переговариваясь между собой в полголоса, обихаживали скотину, которой были до лампочки все эти ваши праздники, чего-то мыли и терли, и я немного застыдился своего долгого сна. Но старосту тоже было не слыхать, поэтому я успокоился. Все еще не открывая глаз, прислушался к себе, стараясь оценить последствия выпитого и съеденного после первого в моей жизни застолья в магическом качестве, и немало удивился. Как оказалось, вчера я очень польстил себе, считая себя трезвым, и неоправданно сильно был уверен в своих магических силах. Делать этого не стоило, потому что был я вчера косой в хлам, если уж говорить честно, просто держался в сознании непонятным мне самому образом. И очень хорошо, что вчера я умотал спать, до подвигов реально было недалеко. Не дразните водку. Вспомнил я наставление своего взводного в училище. Не считайте себя трезвыми, если выпили. Водка сильнее, она непременно вам отомстит. Действительно, так оно и есть? Вслух пробормотал я и насторожился, услышав рядом с собой знакомое деликатное покряхтывание. Осторожно открыл глаза, приготовившись ко всему, и обнаружил сидящего на стуле Кирюшку при полном параде, в комбинезоне с погонами и наградной вышитой планкой, в сапогах и при сумочке. По углам комнаты прятались от моего взгляда несколько местных домовых, все ждали только меня. «Здравствуйте вам!» Немного удивленно поприветствовал я собравшихся. «Привет всей честной компании! Вам чего, охламоны? Не видите? Человеку не очень хорошо?» Кирюша встал и протянул мне полный стакан морса, в который он добавил какие-то травки с надобья от Арчи. Уж их-то я сумел уверенно опознать, не первый год пользуюсь. Немного настороженный такой заботой, я принял посудину и осушил в несколько глотков, пить действительно хотелось, и жить сразу стало лучше. «Общество», – озабоченно пропищал Кирюшка, принимая от меня пустой стакан, просит, и кланяется, «помоги». Почему у Карчи не пошел, намереваясь одеться и обнаружив, что и так одет, обут и даже вооружен со вчерашнего дня, потихоньку собирался с мыслями я, с закрытыми глазами переживая целительное воздействие магического опохмелина. Я не отказываюсь, не пищите, просто он лучше и сильнее. Арчи занят, он поздно лег и спит, и к нему не пробраться. Бабы окаянные не пускают, видят нас. Начал потихоньку вводить меня в курс домовенок. Далин тоже спит, в кузне на берегу, с кузнецом и мужиками. И Антоха спит, только с девчонками. В бане. И Лара, и Лариска, все спят. Понятно? Я поднялся на ноги и с удовольствием ощутил, что жизнь прекрасна и удивительна, особенно если выпить еще морса и съесть холодную жареную щучью котлетку с хлебом. За Антоху рад, за остальных тоже. А теперь жги, общественник ты наш. Но Умену просит. Издалека зашел наш трёмный, готовясь вывалить на меня настоящую просьбу. Специи на дары природы. Мы им, перца чуть-чуть, черного до белого, молотого и горошка, чаю до кофе, а они нам. Картошки сколько хочешь, капусты, лука, сметаны свежей, рыбки копченой важнеющей, и жимолости и ягоды, мороженой да в медах и вареньях, чай пить. Только банки чтоб свои были. Понятно? Еще раз повторил я, пожимая плечами. Вот вам мешок подарков, но мешок верните, мешок нам очень нужен. Скажу тебе так, ты меня в свои дела не впутывай. Учись быть самостоятельным. Если считаешь нужным что-то сделать, делай. Мы тебе в этом вопросе полностью доверяем. Просто не подведи нас, хорошо? Еще отчитаться перед Далином и Антохой не забудь, и все. На первый раз скажешь, я разрешил, а там и они одобрят, если не прогадаешь сменой, коммерсант ты наш мохнатый, будешь теперь заместитель баталера. Кирюха даже закрыл глаза и покачнулся, пораженный в самое сердце таким расширением полномочий. По углам завистливо запищали, оценив наши с ним отношения. А чего, я по-настоящему считал трёмного своим другом и мало того, мы все трое были обязаны ему жизнью. И пусть Кирюшка из-за врожденной скромности об этом сразу же забыл, но я-то забывать ничего и сам не собирался, и другим не дам. Не прогадаю. Наконец открыл он глаза и вслух серьезно пообещал кому-то отсутствующему, скорее всего беззаботно храпящему сейчас в кузне, с кузнецом и мужиками. Ох, не прогадаю. Завистливый писк в углах комнаты сменился на тревожный, и я уселся на кровать. Что еще? Пришлось мне приободрить замявшегося трёмного, подбирающегося к основной проблеме. Как я есть кавалер. Наконец буркнул Кирюшка, с тоской поправляя погоны, и при медали, и говорить умею, потому общество через меня низко просит и кланяется. Колдун у них здесь старый, а ученик его молодой, потому порядка нет. Рабочих рук на хозяйстве не хватает, смотри ты, каждый третий двор пустой. А за оградой села очередь, давно ждет, а колдун их не замечает и потому не пускает. А ученик видит, но не умеет. А папа они боятся, хоть он и добрый, но он же светиться начал недавно, когда никто не видит. А мы все видим. Интересно как? Меньше всего мне хотелось вставать у местного колдуна поперек дороги, но может быть утешил я себя, удастся договориться, под дурачка закашу в крайнем случае. А куда же местные домовые-то делись? В прошлом году, по осени, на барже уплыли, огорошил меня Кирюшка, не меньше меня пораженный таким безответственным поведением сородичей, целой компанией. Завелся у них, говорят, в ту пору один буйный, все картинки прелестные в какой-то книжке рассматривал. А там, говорят, и города сказочные, и люди все добрые да красивые, и звери неведомые, и лес не такой, как здесь, а редкий да ухоженный, с пальмами. Вот и да рассматривался. Подговорил ватагу молодых да безголовых, картинки им показал, а чего, ведь книга врать не будет. И вот собрались они втихушку ото всех, да и сорвались в путь неведомый. А что теперь с ними случилось, и как теперь оставшимся быть, то не знает никто. Водила. Слушай, я со стуком закрыл все более отвисавшую по мере Кирюшкиного рассказа нижнюю челюсть. Ох и дела, будь они неладны. Первый раз такое в жизни слышу, если честно. Поможешь? Поднял на меня полные надежды глаза Кирюшка. Очень надо. Поговори с колдуном. Поговорю. Пообещал я ему и остальной нечисти в комнате. В крайнем случае, до самой Лары дойду, не отступлюсь. И спроси у своих, этот колдун, что он за человек, как с ним разговаривать. Наш трёмный, а теперь и гордый заместитель баталера по совместительству, прошмыгнул в особо заставленный мебелью угол комнаты и принялся общаться со своими сородичами, выведывая для меня важные данные для важного разговора. Хороший человек. Наконец вынырнул он оттуда и заскочил на тумбочку. Только старый. Очень информативно. Спасибо. Поблагодарил я его, но Кирюхе мой сарказм был как слону дробина. Он всерьез посчитал, что этого хватит, и был очень доволен. Помог же. Мы тогда меняться пойдем. Засобирался он нетерпеливо, предвкушая торг и свежие продукты на борту, специи на дары природы. Дел куча. А вот он рядом с тобой побудет и позовет нас в случае чего. Звать его Авдюшка. С этими словами Кирюшка метнулся в тот же угол и выволок оттуда на середину комнаты молоденького, но крепкого и смышленого на вид домовенка. Тот поклонился мне, дождался моего ответного кивка и исчез, как только трёмный его отпустил. Пошли. Тут же обернулся к своим Кирюшка. Меняться будем. Раздался пиской дробный топот по полу, стенам и даже по потолку, но сразу же все затихло, и остался я в комнате один, да еще где-то прятался мой соглядатай. Сначала до ветру, потом умываться, потом завтрак, потом к колдуну, озвучил я для Авдеюшки программу на сегодняшнее утро. Именно в таком порядке. Понял, в истинном зрении я видел его, хоть он и старательно от меня прятался в глубоком смущении, но смотрел он очень почтительно и с сильной надеждой. Я проверил себя, все ли застегнуто и зашнуровано, пробежался по карманам, посмотрелся в окно за неимением зеркала и решительно вышел в темный коридор. Там моя решительность кончилась, потому что куда идти я не знал, и людей поблизости не было. Но домовенок не дал мне пропасть, шмыгнув за угол и поманив меня оттуда. Вот так, с помощью нечистой силы, я выполнил два первых пункта из четырех на сегодняшнее утро и решил вычеркнуть из этого списка завтрак. Живот был набит еще со вчерашнего дня, морса я выдал литра два, так что обойдусь. К колдуну веди, приглаживая мокрые после умывания волосы, весело скомандовал я. Поговорим, общество довольно будет. И мы пошли по главной улице куда-то вдаль, а потом еще и свернули в сторону от реки, на холм. Людей, слава богу, на пути не встретили совсем, лишь мохнатый поводырь катился впереди меня путеводным клубком, распугивая собак за заборами. Сначала я было усомнился в своем провожатом, показалось мне, что куда-то он вел меня не туда. На крутом холме близ ограды села домов не было, потому что какие огороды на косогоре, какие колодцы, замучаешься воду таскать. Но тропинка, по которой мы шли, была натоптана ни одной парой ног, уверенная такая была тропинка, и вывела она нас прямо к землянке колдуна. Я удивленно покачал головой, отдавая дань уважения поборнику традиций, потому что землянка в селе, это была серьезная заявка сама по себе, она указывала на изрядную упертость ее хозяина. Сторонники старой школы не жили в удобных домах, в отличие от молодых, и презирали их за это. Я невольно затормозился на поляне перед дверью в самое настоящее, как будто сошедшее из картинок к старым сказками, обиталище колдуна, чтобы немного собраться с мыслями. Собеседник был непростой, уж в этом я теперь был уверен, а напортачить было нельзя. Оглядевшись, я не удивился огромному черному наглому коту на дерновой крыше землянки, удивился я лишь тому, что мой провожатый в испуге сдернул без объяснений и теперь виновато следил за мной из-за ближайшего жилого забора. «Да заходи ты уже!» — раздался глухой раздраженный голос из глубины помещения. «Стоишь тут столбом, лихо приманиваешь, обалдуй!» Я без слов потянул на себя тяжелую косую дверь и спустился по небольшой лесенке приступочке в тесноватую, пропахшую лечебными и колдовскими травами, темноватую землянку. «Мир дому сему!» Протяжным и напевным, а потому немного придурковатым голосом, которым в моем представлении следовало общаться со всеми колдунами старой закалки, поздоровался я и хозяину его. «Придуриваешься?» Оценили мой политес из темноты, это хорошо, коли так будет, значит у нас с тобой разговор. Есть, значит на это некоторая надежда. На свет вышел хозяин землянки, помогая себе клюкой, и протянул мне руку для приветствия. Был он очень стар, прямо скажем, и выглядел постарше нашего Васильича, но при этом по суше того и по жилистей. Такие деды могли скрипеть еще очень долго, насмотрелся я на них, тем более здесь, на свежем-то воздухе да на натуральных продуктах. А вот силы в нем сейчас было мало, да и раньше он ею не блистал, уж это я сумел рассмотреть. Выезжал, наверное, на травах редких да на квалификации. Еще б на ученика его посмотреть, для ясности, и уже можно будет что-то думать. Фома Егорыч, представился мне и он, неожиданно крепко пожав руку и указав клюкой на лавку низкого стола перед окном. Садись, мол, колдун местный, но больше травник сейчас, да и раньше тоже. Понятно, а я Артем, я назвался ему в ответ и с уважением рассмотрел развешанный по стенам гербарий, на заставленные мелкими пузырьками с настойками все стеллажи и полки в довольно обширной землянке. Попытался прикинуть общее количество и с удивлением понял, что их тут никак не меньше пары тысяч, причем многие из них фанили магией просто не по-детски. Арчи со своей эльфийской предрасположенностью к магии леса и вообще к травам нервно курил в сторонке, и надо будет его сюда обязательно приволочь, чтобы проникся, да и Лару тоже. «Чего о тебе понятно, обалдуй, наливаю мне и себе не чай, а травяной сбор собственного сочинения», с раздражением поинтересовался Фома Егорыч. «Обычно я по возможности отказывался от всех этих таежных композиций, что в чае, что в самогоне, но не мое это. И как бы ни напирали хозяева на полезности и прочее, удовольствия обычно было мало. Но сегодня я оценил аромат и цвет, и понял, что это как раз тот самый случай, когда воротить морду будет просто глупо. Вот это вот все. Я обернулся и еще раз посмотрел на склад зелий, отваров до настоек, а потом показал рукой на стакан с напитком. И вот это внушает, правда. Теперь понятно, почему у вчера легких больных не было. А что я могу?» Неожиданно зло развел руками колдун. «Что я могу с сорванной спиной-то сделать? Грыжу позвоночника травками не вылечишь, тут резать надо, к чертовой матери, или магии сильной. Защемление нерва, к примеру, или грыжа вдруг здоровенная, а других у нас и не бывает, что тогда?» «Нормально все», — отнесся я с прохладцей к непонятному самоуничижению Фомы Егорыча. «В других деревнях и такого нет, точно тебе говорю, повезло местным. Можешь мне верить, уж я-то насмотрелся. А бывает и хуже, мы так одного в город на суд княжеский вывезли, наш маг его прямым вредителем назвал». «Хорошо, коли не шутишь», — не смягчился Фома Егорыч, «а только и у нас скоро так будет. И вредитель у нас свой собственный уже есть, у меня обучение проходит, задрыга бесталанная. Если толку с него не будет, сам его отравлю к чертовой матери, возьму грех на душу. Пей чай давай». Я не стал умничать дальше, а пригубил ароматный горячий напиток и оценил его по достоинству. Не хуже Кирюшкиного чая, ей-богу. И вот так мы сидели, попивая из стаканов и поглядывая друг на дружку, еще минуты две. Я не торопил Егорыча, давая ему собраться с мыслями, и не лез вперед со своими просьбами, всему свое время. «Чего а пришел-то вообще?» – попробовал начать с моих проблем колдун, чтобы самому не выглядеть просителем. «Чего а тебе могло от меня понадобиться, если ты по левую руку от эльфийки ты сильно могучий ходишь?» Я лишь пожал плечами и вывалил на него ворох проблем с домовыми. Рассказал и про путешественников на барже, и про острый кадровый голод в народном хозяйстве. Как знал, пробормотал озадаченно и досадливо Фома Егорыч, чуть не сплюнув от раздражения на пол, но вовремя опомнился. Все не слава богу, чуть стоит вожжи из рук выпустить, тут же все кувырком, да что ж такое. Полгода не продержались, сволочи. А ты бы не выпускал? Ровным голосом посоветовал я ему, но колдун лишь резко отмахнулся от меня и рассерженно отвернулся, чтобы подуспокоиться. В прошлом годе, наконец, повернулся он ко мне, и я увидел перед собой спокойного и собранного человека, который уже не хочет и не просит помощи, потому что в нее не верит. Сила начала меня покидать, паря. Я забегал сначала, половину аптеки вот этой на себя извел, но все как об стенку горох. Время мое пришло, видать, ничего не попишешь. А по прошлой осени проснулся я как-то, и понимаю, что все. Домовых не вижу и не чувствую, а сила осталась с Голькин нос, не больше. Была надежда, что сумею ученика воспитать, но теперь даже ее нету. Он замолчал, а я не знал, что ему сказать на это. Но Фома Егорыч не ждал от меня жалости, он просто рассказывал, как обстоят у него дела, не жалуясь и не надеясь ни на что. Так что, паря, вдруг он хлопнул меня по колену, не знаю я, как тебе помочь. Вчера эльфийке вашей не признался я ни в чем, хоть и поглядела она на меня странно немного, и силы мне добавила, но чуть-чуть совсем. Попытался потом к магу пробиться, рассказать ему все, да бабы не пустили. Если кто и может тебе теперь подсобить, так это они, а на меня не надейся. Я наконец поставил пустой стакан на стол и посмотрел на него еще раз в магическом свете, для верности сняв с себя мамин оберег. Честное слово, ощущение было не из приятных, как от пыльного дырявого мешка. Ни на что не надеясь, я потянулся к нему и попытался отдать ему немного своей силы, как это делали мы теперь с Арчи при взлете и посадке. Но сила утекала в никуда, как в бездонный колодец, даже не задевая старика. Хотя что-то все же ему померещилось, потому что он вдруг встрепенулся, подскочил, но тщательно прислушавшись к себе, с разочарованием уселся на место. «А что, если так?» – пробормотал я и схватил его обеими руками за запястье. Поднапрягся, дал гари, как говорит Далин, и с изумлением почувствовал, что старикан Тео ухватился за мою силу, как утопающий цепляется за соломинку. Он потянул ее в себя, но не всю подряд, а выбирая из нее для себя какую-то часть. Я почему-то тут же назвал ее зеленой, вот показалось мне так. Старик схватил меня за руку, крепко сжал ее, а потом, посидев так с минуту, резко выкрутился из моего захвата. «В гроб меня загнать хочешь?» Пытаясь унять взбудораженный кашель, весело поинтересовался он у меня и вдруг заорал. «Аниска, подь сюды, да быстро, распросукин ты кот!» Мне под ноги метнулся мохнатый комок, в котором я без труда узнал еще одного домового, такого же седоватого и облупленного, как и его хозяин. «Времени мало у меня, наверное», — схватил его Фома Егорыч за загривок и поставил перед собой на стол. «Надо быстро все делать. Поможешь мне, Артем, так сейчас все и решим». Пыльный и заспанный, но сердитый одновременно обрадованный Аниска стоял между нашими стаканами, неверяще разглядывая хозяина. «Почему у вас все кувырком? Потом мне расскажешь, дармоед?» Упер палец в домового Фома Егорыч, если времени хватит. «А сейчас зывай своих к сельским воротам, где небесный корабль стоит, понял?» Аниска кивнул, а потом вдруг кинулся одним прыжком к колдуну, вцепился и зарылся в его бороду и безутешно, во весь голос, зарыдал. «Хозяин!» Всхлипывая, верещал он, «Ты живой, и я живой!» «Ты чего, хозяин, ты чего придумал ты? А как же я?» «Анисим!» Сурово гаркнул на него колдун и с трудом выдрал его из своей бороды. «Не время. Ты мне скажи лучше, что это за новости с путешественниками такие? Кто допустил, не ты ли? И почему до ученика моего не достучался?» Но Аниска, утирая слезы, не очень-то испугался грозного тона своего хозяина и засобирался на выход, созывать своих к дальним воротам. Колдун сопроводил его на выход, еще раз напомнив про время, и повернулся ко мне. «Пошли, что ли?» Поднялся он со своего места. «Поспешать нам надо. А ученик мой, Андрюшка, балбес каких поискать. Месяц его уже не видел, представляешь? Охотник он и есть охотник, ему все мои премудрости до лампочки. Промахнулся я с ним, моя вина. Ну да что уж теперь, поп на селе есть, и слава богу, обойдутся, в случае чего». «Не рассыпься по дороге, на всякий случай предупредил я его, сила уйдет, еще добавлю, на месте». «Добавишь, куда же ты денешься?» Уже на улице весело ответил мне Фома Егорыч. «Сам затеял, сам и вывози, а не хватит, придумаешь чего-нибудь, верно? И рассчитывай сегодня весь день со мной и домовыми да прочими олухами валандаться, без обеда и безо всего. Не быстро это дело, и нудное да нельзя». Я лишь пожал плечами, выскакивая вслед за ним на улицу и закрывая дверь, а потом мы наддали вниз по тропинке. Километра два, а то и три в час верных, ей-богу, у меня даже промелькнула мысль довести Фому Егорыча до места на тачке, чтобы хотя бы до обеда успеть. Но тачки рядом не было, никакой тележки я тоже не увидел, поэтому пришлось телепаться рядом со стариком, придерживая его под локоть. Но потихоньку он размялся и прибавил, так что скоро мы дошли до ближайшего жилого забора, где уже сцепились в драке две вроде бы кошки. Колдун ловко треснул мимоходом по орущему клубку палкой, и он распался на взлохмаченных и взбудораженных Аниску и Авдюшку. «Гоняет мой остальных ты?» – поделился со мной Фома Егорыч, не обращая большого внимания на обидевшихся на него домовых. «Что-то ему не так сказали, или не тем тоном, когда я силу терять начал, вот он и». Потом он уже виденным мною Арчи жестом пришпорил домовых, и они в ужасе порскнули в разные стороны, а потом галопом по заборам, по плетням и по собачьим будкам помчались в сторону села, сшибая по пути горшки и висящие на просушке белье. «Пусть лучше на меня обижаются», — опять объяснил он, хотя я ничего и не спрашивал. «Чем меж собой дерутся, охламоны? Хорошие они племя, добрые и работящие, но при этом склочные да нельзя и выяснять отношения любят больше, чем надо». «Чуть чего, драка. Один раз пузырьки мне побили, в аптеке-то моей, а мне ведь не настоек жалко, а пузырьков, где я их возьму? С крышечками-то притертыми? Да знаю я». Пришлось буркнуть мне, чтобы немного утихомирить разговорившегося и воспрявшего духом старикана. Плюс по пути я добавлял ему силы понемногу, внимательно следя за его самочувствием, так что разговоры меня здорово отвлекали. «Не бухти, мешаешь». «Ага», — спохватился тот, вновь прибавляя шаг и на ходу следя за всеми моими потугами, все-то он понимал. «Молчу, молчу, идем уже». Вот так мы втихомолку по практически пустым улицам всего за час доперлись до ворот на сельскую взлетку. Пот лил с меня градом, силы здорово уменьшились, но старик выглядел огурцом и даже вроде бы помолодел. И слава богу, но у ворот встретил нас Арчи, который приперся на ласточку за амулетами своей работы, чтобы деревенским раздать. Вчера хвастался, наверное, напропалую, а сегодня изволь ответ держать. Он в несколько слов понял ситуацию и развеселился. «Ух ты!» – протянул он заговорщицким тоном, внимательно разглядывая старика и поклонившись ему со всем уважением. «Принимайте в игру, в общем. Я такое страсть как люблю. Принимаю». Стукнул старик по утоптанной земле палкой. «А потому с первоначалу сделай-ка ты, паря, вот что. Утихомирь свою саламандру огненную. Пусть смотрит, если интересно ей, но пугать никого не надо, хорошо? И эльфийку о том же самом попроси, ладно, лады». Хлопнул Арчи по выставленной колдовской ладони и помчался обратно на ласточку, сгрузив коробку с амулетами какой-то девушки. Я увязался за ним, перед этим усадив старика на колоду, пусть отдохнет. На борту уже был и Далин, по обыкновению свежий, подтянутый и даже без мешков под глазами. Но Лара и Лариска выглядели растрепками, причем эльфийка шарахалась по ласточке как у себя дома, в мягких штанах, майке и шлепанцах на босу ногу, рассчитывая после чая опять завалиться спать в свою каюту. Они с Лариской на пару протяжно зевали, и я даже немного ее пожалел, но тянуть с откровениями от Саввы было уже нельзя. Антохи на борту не было, и слава богу. «А теперь идите все тихонько сюда». Я уселся на высокий табурет в кухне и повертел головой, осматривая ласточку на предмет посторонних внутри и снаружи, и даже поблизости. На борту были только свои, Кирюха занимался коммерцией, выменивая чего-то там и хомяком метаясь от холодильников и полок с провизией до ограды деревни и обратно. «Скажу чего? Ты меня уже пугать начинаешь?» Плюхнулся рядом со мной Арчи, разговорами нежданными своими. Я лишь отмахнулся от него и не повелся на его расспросы, пока гном и Лара не уселись с нами рядом, причем эльфийка что-то заподозрила и усыпила от греха подальше Лариску. «Рассказывай», наконец устало привалилась она рядом со мной на табурет, и я начал. Мне пришлось начать с самого начала, вспоминая все в малейших подробностях и не упуская при этом ни одной мелочи. К такой манере приучила нас сама Лара, ей не нужны были мои выводы и домыслы, ей нужен был подробный пересказ в мелких деталях, а выводы она и сама делать умела, получше нашего. Поэтому я, напрягаясь и вспоминая все до последних мелочей, до последнего слова и ощущения, трепал языком безумолку и заткнулся только минут через 15. «Светится, говоришь?» – рассеянно спросила она, но было заметно, что неожиданное просветление отца Саввы интересовало ее меньше всего. «Это забавно. Слушай, надо пойти посмотреть». Я лишь пожал плечами и перевел взгляд на подельников. Далин был мрачнее тучи, гномы и церковь традиционно не ладили между собой, а вот Арчи с холодной усмешечкой уставился сквозь меня вдаль, постукивая при этом по столу пальцами. Чего-то я Новониколаевск вспомнил, маг наконец очнулся и заговорил со мной, потирая ладонью шею. Ошейничек тот, повышенной святости, отца Александра и прочее. К чему бы это? Так, резко встала с места Лара и пошла в свою каюту, на ходу начав раздавать указивки. Вы двое, занимаетесь домовыми и колдуном, я уже все знаю. Постарайтесь всю деревню приволочь, пусть это будет им вместо цирка. Ты, Далин, дуй на кузню и требуй продолжения банкета, понял? Оттяните на себя народ по максимуму, хорошо? Мне надо понять, кто еще, кроме папа, в деле, а так будет легче. Вычислить надо голубчика, потому что сведений от отца Саввы очень мало, надо еще. А если их двое-трое будет, совсем хорошо. Не успели мы подняться с мест, как эльфийка уже выскочила в коридор при полном параде. Я попытался ее рассмотреть, но тут как будто соринка попала мне в глаз, я заморгал, Арчи с Далином тоже. А когда проморгались, никого в коридоре и не было.